Глава 71. Фрэнк бросает Селику в Пойнт-Ломи и идет в Оушен-Бич пешком. Если это можно назвать словом «идет», скорее хромает, ковыляет, тащится из последних сил. «Я похож на чудище, вылезающее из болота в старых ужастиках», — думает Фрэнк. «Хорошо, что льет, как из ведра. Теплолюбивые жители Сан-Диего не высовывают носа из дому и не видят шатающегося, оборванного, окровавленного психа, бредущего по улицам города. Иначе они вызвали бы полицию. Тут бы мне и крышка». Фрэнк не хочет возвращаться на свою конспиративную квартиру. Куда бы то ни было, возвращаться вообще рискованно, но больше податься все равно некуда. Надо же где-то пересидеть ливень, обработать раны, немного отдохнуть, продумать следующий шаг. Он отпирает квартиру на Нарагансет-стрит, не имея ни малейшего представления, что ждет его внутри. Может, полицейская засада, может, федералы или убойная команда. Как ни странно, никого. Сбросив промокшую окровавленную одежду, Фрэнк отправляется в душ, чтобы согреться и промыть раны. Тугие струи жалят его тело словно иголками. Выключив воду, Фрэнк осторожно растирается полотенцем, на котором остаются кровавые разводы. Отыскав в аптечке перекись водорода, он садится на край ванны и разглядывает глубокие порезы на ногах. Тяжело вздыхает и льет на них перекись, напевая «Че гелида манина», чтобы отвлечься от боли. Это не помогает. Еще раз осмотрев порезы, Фрэнк опять льет на них перекись, пока она не начинает пузыриться. Потом проделывает то же самое с ранами на руках и груди. Медленно поднявшись, Фрэнк находит марлевые тампоны и медицинский пластырь и накладывает их на порезы. Это занимает много времени. При малейшем движении правая рука отзывается болью, да и переутомление берет свое, он устал до смерти. Ему хочется лечь и обо всем забыть, пусть приходят, пусть стреляют в затылок. «Нельзя расслабляться», — говорит он себе, аккуратно приклеивая тампоны пластырем. У тебя есть дочь, о которой надо заботиться. Тебе нужна ясная голова. Фрэнк варит крепкий черный кофе и садится за стол, чтобы подумать, что к чему. О чем говорил Майк? Он работал на федералов. Федералы заставили его объявить на меня охоту, но зачем? Зачем им моя смерть? Чепуха какая-то. Может быть, Майкл Пелло просто выпендривался? Это как раз в его духе — пойти к холодильнику за револьвером, зная, что это конец, и красиво удалиться на тот свет, напевая старую песню, которую мы оба когда-то любили. Летом 1972 года. Иные патриоты с колыбели уж машут флагом красно-сине-белым, но только в боях трубы позовут, они все стрелки на тебя переведут. «Они все стрелки на тебя переведут», — повторяет про себя Фрэнк. «Думай, думай. Там дальше есть еще слова, но я не с ними, не из них. Я не сенаторский сынок, но я не с ними, не из них. Я не везучий, нет, нет», — озаряет Фрэнка. «Ты невезучий, везучий сынок. И лето не 72-го года, а 85-го».